Глава 37. Но были и хорошие моменты в моей жизни. Мой друг, иногда и враг Джин, который жил в нашем районе и был на год меня старше, водился с Гарри Гибсоном. Этот Гарри боксировал и уже провел один профессиональный бой, правда, проиграл. Однажды вечером мы стояли с Джином и двумя его старшими братьями, Ларри и Дэном, и курили. И тут появился этот Гарри Гибсон с двумя парами боксерских перчаток. Гарри был задирой. «Никто не хочет пободаться», — обратился он к нам. Ни один из нас не откликнулся. Самому старшему из трех братьев, Ларри, было 22. С виду самый здоровый, но уж слишком робкий и слегка ненормальный. С непомерно большой головой, низкорослый, широкоплечий, вообще-то неплохо сложен, но вот беда. Всего боялся. «Не, я не хочу драться». «Не», — пробормотал Ларри, и мы все посмотрели на Дэна, среднего брата. Дэн слыл музыкальным гением. Он почти победил в конкурсе на государственную стипендию, на которую смог бы продолжить образование, но почти не в счет. После того, как старший брат отверг вызов Гарри, у среднего выбора не было, и Дэн стал натягивать перчатки. Эта сука Гарри Гибсон блестяще двигался. Время от времени его перчатки ярко вспыхивали отраженным солнечным светом. Действия Гарри были точными, движения грациозными и не без опломба. Он горцевал перед Дэном, а Дэн выставил вперед перчатки и ждал. Первый удар, который нанес Гарри, прозвучал, как выстрел дробовика. От такого треска всполошились цыплята за ограждением во дворе. Дэн рухнул на спину и, раскинув руки, как Христос, распластался на траве. Ларри взглянул на него и, промямлив «Мне надо домой», быстро подошел к двери, отворил ее и был таков. Мы подошли к Дэну. Гибсон стоял над поверженным и усмехался. Джин присел и слегка приподнял голову брата. «Дэн, ты в порядке, Дэн?» Дэн потряс головой и медленно сел. «Бляха-муха, у этого чувака всегда при себе смертельное оружие. Снимите с меня эти перчатки!» Джин расшнуровывал одну перчатку, я другую. Потом Дэн поднялся и поплелся к двери, как немощный старикан. «Пойду лягу», — сказал он и зашагал в дом. Гарри Гибсон подобрал перчатки и посмотрел на младшего брата. «Может быть, ты попробуешь, Джин?» Джин сплюнул в траву. «Ты что, блядь, задумал истребить всю нашу семью? Да я знаю, что ты классный боксер, Джин. К тому же я буду в полсилы». Джин кивнул, и я зашнуровал на нем перчатки. У меня это здорово получилось. Они сошлись. Гибсон танцевал вокруг Джина, готовясь к атаке. Он нырял то вправо, то влево, то наскакивал, то отступал и вдруг нанес мощный прямой слева. Удар пришелся Джину точно между глаз. Джин попятился. Гибсон стал преследовать. Он настиг Джина у цеплячьей изгороди, отвлек легким обманным движением слева в лоб и затем припечатал правый в левый висок. Младший брат завалился на проволочную изгородь, соскользнул по ней к забору и, закрываясь перчатками, попятился вдоль забора. Он не отвечал на удары. Во двор вышел Дэн с куском льда, обернутым в тряпку. Он уселся на ступеньки веранды и приложил тряпку ко лбу. Джин продолжал отступать вдоль забора. Гарри загнал его в угол между забором и гаражом. Ударом левой в живот он заставил Джина согнуться, а затем выпрямил мощным апперкотом справа. Мне не нравилась эта бойня. Гибсон бил не в пол силы, как обещал. Я не стерпел. «Въеби этому гаду, Джин! Он трус! Бей его!» Гибсон опустил руки, посмотрел на меня, потом подошел. «Что ты сказал, щенок?» «Я подбадривал своего кореша». Дэн сошел с веранды и стал снимать с Джина перчатки. «Я не ослышался? Ты назвал меня трусом. Ты сказал, что будешь драться в полсилы, а сам долбил на полную катушку. Ты хочешь сказать, что я врун? Ты не сдержал слова. Эй, идите сюда и наденьте на этого молокососа перчатки». Братья подошли и стали натягивать на меня перчатки. «Спокойно, Хэнк», — сказал мне Джин. «Помни, он уже вымотался». Однажды мы с Джином бились на кулаках с 9 утра до 6 вечера. Джин значительно превосходил меня. Во всем виноваты мои короткие руки. Если у вас короткие руки, то вы должны или иметь сокрушительный удар, или же виртуозно владеть боксерской техникой. Ни того, ни другого в достаточной степени у меня не было. На следующий день все мое тело пестрело синяками. Губы опухли, и не хватало двух передних зубов. Теперь мне предстояло драться с парнем, который запросто уложил Джина, чье превосходство для меня было неоспоримо. Гибсон заплясал вокруг меня. Сначала влево, потом вправо, затем прямой выпад. Я не заметил его удара слева. Я даже не понял, куда он попал мне, но рухнул навзничь. Удар безболезненный, но сногсшибательный. Я вскочил. Если левая способна на такое, то что ожидать от правой? Я должен был что-то предпринять. Гарри Гибсон снова заходил на меня слева, но вместо того, чтобы отступать вправо, на что он рассчитывал, я ринулся навстречу и закрутил мощнейший боковой слева прямо ему в голову. Он выглядел удивленным. Во мне затеплилась надежда. Если я зацепил его один раз, зацеплю и второй. Мы прыгали друг перед другом. Он попер на меня и ударил. Но я пригнулся и быстро нырнул в сторону. Его правое просвистело над самой моей макушкой. Он промахнулся. Я ринулся вперед, вошел в клинч и провел короткий удар по ребрам. Мы разошлись, и я почувствовал желание стать профи. «Ты можешь его сделать, Хэнк!» — орал Джин. «Давай, сделай его!» — вопил Дэн. Я сделал стремительный выпад и попытался достать Гибсона правой, но промахнулся и взамен получил молниеносный удар в челюсть слева. Пока я созерцал зелено-желто-красные круги перед глазами, Гибсон присовокупил прямой правой в живот. Мне показалось, что он пронзил меня до самого позвоночника. Я обхватил Гибсона и блокировал, но я не испугался. Просто мне нужно было отдышаться. «Я убью тебя, козел!» — прорычал я. Потом мы расцепились и стали молотить друг друга с ближней дистанции. Его удары были быстрее, точнее и жестче, но я тоже несколько раз крепко его зацепил, и это снова впрыснуло в меня порцию уверенности. Чем больше он бил меня, тем меньше я чувствовал его удары. У меня открылось второе дыхание. Мне нравилось такое грубое действие. Но в этот момент Джин и Дэн вклинились между нами и растащили нас. «В чем дело?» — орал я. «Не вмешивайтесь! Сейчас я порву ему очко!» «Кончай, Генри!» — оборвал меня Джин. «Посмотри на себя!» Я посмотрел. Вся рубашка была в кровавых и гнойных пятнах. Видно, несколько фурункулов лопнули под ударами Гибсона. В драке с Джином такого не было. «Ерунда!» — отмахнулся я. «Это случайно! Мне не больно! Отойдите! Сейчас я его свалю!» «Нет, Хэнк, у тебя может быть заражение!» — упрямился Джин. «Ну хорошо! Черт бы вас побрал!» — сдался я. «Снимайте перчатки!» Джин принялся ослаблять шнуровку. Когда он стянул с меня перчатки, я заметил, что руки у меня дрожат, особенно кисти. Я засунул их в карманы. Дэн отдал перчатки Гарри. Гибсон посмотрел на меня и сказал: «А ты классный парень, салага». «Спасибо». «Ладно, пока, ребята», — ответил я и пошел со двора. Скрывшись из виду, я достал сигарету, спички и хотел покурить, но руки просто ходили ходуном, и у меня ничего не получалось. Тогда я потряс ими, чтобы полностью расслабить, сделал несколько махов, прикурил и пошел дальше. Вернувшись домой, я посмотрелся в зеркало. Убойное зрелище. Я чувствовал, что значительно продвинулся в нужном направлении. Скинув с себя рубашку, я забросил ее под кровать. Мне нужно было найти способ отстирать с нее кровь. Рубашек у меня было немного, и исчезновение одной родители обнаружили бы моментально, но я не сильно беспокоился на этот счет. Ведь в кои веки день прошел для меня удачно.